Глава 23. «Тост! За нас!» — крикнул я, поднимая кружку до краев, наполненную полусладким. «За наши победы и свершения!» «За победы!» — тут же поддержали меня товарищи, собравшиеся по такому случаю в столовой. За окном стояла поздняя ночь, но это не мешало нам праздновать заслуженную победу. А учитывая разгром, который мы устроили и княжеским, и альфовцам, победа была просто грандиозной. Меньшиков, понятное дело, пытался ее украсть, но тут мы сделать ничего не могли. Так что оставалось только радоваться самим себе. «Ну что, холодножопый доволен?» — смеясь спросила Лена у Шебутнова, притянув его к себе. На фоне накачанной третьекурсницы Леха выглядел маленьким и щуплым, но все равно косился на нее, улыбаясь. «Хватит меня уже так называть. Я же не просто так в замке до последнего сидел. На мне 5 рыцарей!» — попробовал отбиться Шебутнов. 5? Ах ты умница моя! Вот я тебя тогда 5 раз поцелую», — пообещала подвыпившая девушка и тут же, ухватив его за щеки, впилась в губы. 1, 2, 3, 4! Не растерявшись, начали со смехом считать товарищи, сидящие с нами за столом. «Эй, это было только 4!» — удивленно проговорил Леха, после чего Лена что-то прошептала ему на ухо. «Ну, или, если захочешь, можно обойтись поцелуем», — сказала Жарская чуть громче, но не отодвигаясь от него. «Нет, нет», — проговорил Шебутнов, совершенно покраснев, а в следующую секунду вскочил со скамьи и под улюлюканье и одобрительный вой товарищей утащил свою изрядно подвыпившую избранницу в сторону туалетов. «Кто бы мог подумать, что у них так совпадет?» — удивленно покачав головой, сказал я. «Я думал, он по более миниатюрным девушкам». «Хм, тебе нравятся девушки пониже?» — спросила примостившаяся у меня на коленях Ангелина. «Твой рост и размеры меня более чем устраивают», — усмехнулся я, прижимая к себе девушку. Алкоголь быстро выветривался, разлагаясь на питательные вещества. Слишком уж я разогнал метаболизм, надо оттягиваться, пока бокал не пустой и народ веселится. Когда еще будет такой повод? «Тост! За тех, кто выжил, и тех, кто с нами!» «Да, за нас! Рот у мертвецов!» — рассмеялся кто-то, и его тут же поддержали. Звучало, конечно, немного дико, но, учитывая общее подпитие, наш подростковый возраст и победу, почему нет? Пусть и выжило нас меньше 15 человек, но выжили же. Да еще и 300 очков за 2 раунда заработали. По 1000 убитых и 50 за оборону. «Может, тоже пойдем?» — предложила Ангелина, прижимаясь ко мне грудью, скрываемой только тонкой маечкой. «Можем, только не в туалеты», — усмехнулся я. «Кладовка?» — рассмеялась Ангелина, вспоминая один из прошлых казусов. «Но сегодня нам удалось выбрать более удачное место — на кухне, где мы и заперлись. И пусть хоть кто-то попробует сказать, что металлический стол не подходит для сексуальных утех 2 подростков без собственной кровати». Спать мы пошли скорее ближе к утру, когда часть кадетов еще гудела, а всего через 2 часа на построении стало заметно, кто жестоко квасил, а кто знал меру. Судя по обильным синякам и засосам на шее у Лехи, его партнерше мера тоже была неизвестна, да и вообще — еще вопрос, кто кого трахал. «Отдохнули, бойцы?» Чуть хрипловатым, но довольным, а скорее довольно злорадным голосом проговорил Строганов, вышагивая перед строем. «Согласно донесениям дежурных, вчера вечером, вместо того, чтобы соблюдать комендантский час и отбой, вверенные вам подразделения занимались пьянством и блудом, да еще и без привлечения старшего командования. Это залет, бойцы!» Последнее он чуть не прокричал, да так, что передние ряды попятились. Что, учитывая похмелье у большей части личного состава, вызывало нешуточные головные боли и гримасы. «Вам стоило бы прочитать длинную, обстоятельную и громкую лекцию о вреде пьянства. Но я знаю, что вам это не поможет. Судя по вашим действиям, мозгов у вас совсем нет», — проорал Строганов, и большая часть кадетов опустили взгляды, не в силах встречаться глазами с подпоручиком. «Раз слушаете и выполняете распоряжение командования задницей, значит, через нее и будем доводить до вашего сведения дальнейшие инструкции. Направо! Бегом марш! Веселей!» Такой подлянки не ожидал никто. Не после вчерашнего. Впрочем, побежали все. Если вначале было даже забавно, интересно, как страдающий похмельем справится с такой проблемой, то уже через несколько минут мне пришлось подхватить тяжело дышащего Краснова, плетущегося рядом. «Полной грудью дышим! Веселей!» — подбадривал нас Строганов. «Раз-два! Раз-два! Раз-два-три! На веселых, на утят быть похожими хотят!» «Быть похожими хотят все-все-все!» Со стонами и матами отдельных личностей ответили бойцы смешанного подразделения 1У и Ж. Хорошо хоть нам не требовалось бежать в том же темпе, как сегодня носились альфовцы и княжичи, которых будто специально вывели на ту же дорожку, что и нас. Строганов явно издевался, любя. Парней и девушек тошнило, но товарищи подхватывали их под руки, и через час нам стало всем одинаково нормально. Хотя какая тут к черту норма? Фигово было всем. Даже я держался в основном за счет праны. Надо признать, девушки в целом выглядели свежее. А когда наши роты поравнялись, я с удивлением увидел, что и на Лене полно синяков. Ого, встретились два одиночества. Хотя, может, Шебутнов от нее просто отбиваться пытался ближе к утру. В палатке Леха появился даже позднее меня, что говорит и о его выносливости, и о других качествах. Правда, сейчас он выглядел не лучшим образом, из серии «Бобик сдох». Ну, хоть тащить его не пришлось, уже хорошо. Ближе к полудню Строганов все же сжалился и отпустил нас на обед, где самым популярным блюдом стали соленые огурцы без огурцов, куриный бульон без курицы и прочие деликатесы. Впрочем, я спокойно поел, как и некоторые особенно догадливые из парней. А когда мы вновь вышли на построение, нас погнали на летний стадион. Удивительно, но в этот раз даже 5 мест на первом ряду рядом с Гербом и его однокашниками оказались свободны. Так что я со своими взводными со спокойной совестью их занял с молчаливого согласия Гены. Хотя... А что он мне мог сказать после вчерашнего? В принципе, много чего. «Кадеты, встать! Смирно!» — раздалось из громкоговорителя, и на трибуну поднялся незнакомый мне лысоватый мужчина в зеленом мундире с парой орденов и пышными, торчащими в разные стороны седыми усами. Следом за ним поднялись Меньшиков и Строганов, которому чуть ли не на краю платформы пришлось балансировать. «Светлейший князь Василий Михайлович Долгорукий!» донеслось из динамиков, и мы встретили поднимающегося для выступления боярина троекратным «Ура!» «Спасибо, спасибо», — проговорил князь, прочистив горло. «На протяжении 2 недель мне, как и всей империи, посчастливилось наблюдать за самоотверженностью и навыками молодого поколения детей боярских и дворян. Что там? Даже дети простолюдинов показали себя достойными стать претендентами на столь высокие звания». «Угу, но сажать нас он не спешит», — зло бросил Таран, что, в принципе, было верно. «Нам даже смирно стоять не разрешили. Не то что сесть во время речи главнюка». Почти 1500 кадетов приняли участие в военных играх. 15 ожесточенных схваток, максимально приближенных к боевым, с применением военного обмундирования и техники. Продолжил говорить Долгорукий, и я понял, что он не нам все это рассказывает, а замершим в нескольких метрах от него репортером со здоровенной камерой. Это самые крупномасштабные учения за последние 20 лет, и я рад, что они прошли под моим патронажем. «Вот стелет-то гад», — пробормотал Леха. «Сейчас выяснится, что и Суворова, и даже Меньшиковы ни при чем». «Рад сообщить, что по результатам этих игр было выявлено множество подающих надежды кадетов, которые уже в следующем году отправятся в Высшую военную академию имени Михаила Илларионовича Кутузова, бессменным почетным ректором, которой я являюсь». Не замедляя, но и не ускоряя темпа, толкал речь князь. Явно ему это было привычно, и он был готов рассказывать часами. Вот только чем больше он болтал, тем больше становилось понятно, что ни о чем. Я чуть стоя не заснул, пока Долгорукий, наконец, не свернул с самовосхваления и не перешел, наконец, к главному. По результатам военных игр было отобрано 3 лучших команды. Первая — сборная команда кадетов дворянского и боярского происхождения, инициированных и совершеннолетних молодых людей, прошедших жесточайший отбор, — чуть взбодрившись, произнес он. «И я горд, что эту роту лучших возглавил мой внук, княжич Михаил. Уверен, и в будущем он проявит себя не хуже. Команда заработала 720 баллов». «В смысле, блин, лучших?» — в непонятках пробормотал Леха, и тут я с ним был совершенно согласен. «Нас что, откровенно кинули?» Вторая рота, возглавляемая потомственным военным Геннадием Романовичем Беляковым, показала свои выдающиеся результаты, грамотность в бою и тактическую смекалку, — продолжал чуть менее эмоционально Долгоруков. Также хочется выделить личное мастерство командира в использовании резонансных техник 11-го ранга в неполные 18 лет. У команды больше 700 баллов. «Больше 700 — это сколько?» — не выдержав, спросил Герб, и я его прекрасно понимал. Пусть он и не согласен был с подставой от армии, но то, что свои бои Гена провел куда чище, чем княжеский отпрыск, видели все. Да у него даже убитых почти не было, что во время обороны, что во время штурма. В это же время Меньшиков чуть подошел к Долгорукому и что-то попытался шепнуть ему на ухо, но тот лишь помотал головой и отмахнулся. Третья, вышедшая в финал группа, экспериментальная, собранная из кадетов Императорского военного училища, им, сделав вид, что закашлялся, пропустил Суворовского Долгоруков. Кадеты в этой группе от 15 до 18 лет. Большая часть была не инициирована. Зажав микрофон ладонью, он обернулся к стоящим позади Меньшикову и Строганову, но не то зажал неплотно, не то был еще микрофон. «Кто эту хрень писал? Вы что мне подсунули? В смысле, не инициированные? Вы что, идиоты?» Сердито проговорил Долгорукий, и по рядам прошло заметное оживление и смешки. «Ваше сиятельство! Обратите внимание на подпись», — настойчиво сказал Строганов, перегнувшись через плечо Меньшикова. «Ну, генерал Суворов и...» — нахмурился почетный ректор, но мой денщик, совершенно не стесняясь, ткнул куда-то в край листа. «Утверждено... «Когда успели?» — вырвалось злобное высказывание Константина. Прочистил горло Долгорукий, став темнее тучи и быстро пробежав взглядом по уже прочитанному тексту. «Кадеты военного училища имени А.В. Суворова, собранные в сводный ускоренный факультет, совершили невозможное, своим делом доказав, что даже простолюдины, вчерашние сироты, под чутким руководством армейских инструкторов и на благо империи могут справиться с любой поставленной задачей. Рота У-1 получила... Да. У него даже рука с листочком опустилась, когда он прочитал цифру. Явно не этого он желал и не за этим сюда пришел. Говорить на камеру совершенно не хотелось, но подпись на документе он знал и знал слишком хорошо. «Прошу прощения, кашель», — проговорил Долгорукий, собравшись с мыслями. «Рота У-1 получила 870 очков и является победителем военных игр. Возглавляет роту Александр Иванов, сирота. Браво кадетам, достойно показавшим свои навыки и находчивость во славу русского оружия и во славу России. Ура!» «Ура, ура, ура!» — ответили кадеты. В это время к оператору подошли несколько человек, камеру сняли с треноги и вместе с репортером куда-то быстро увели. «Похоже, сегодня по телеку появится совершенно иная версия этой речи», — проговорил я, глядя на то, как ругаются Меньшиков со Строгановым. Стоящий рядом Долгорукий был чернее тучи. Видно было, что ему все происходящее не по душе, а, судя по высказыванию, проскользнувшему раньше, он собирался сказать совершенно другое. «Едьтесь, как хотите!» — наконец, не выдержав, гаркнул усатый старик и быстро спустился с подиума, тут же затерявшись среди охраны. Как они могли его опозорить, подменить речь прямо перед выступлением, да еще и выставить его идиотом? Это было неслыханно. Василий Михайлович шел по длинному темному коридору в окружении охраны и ординарцев. Кто ему эти бумажки подсунул? Строганов, этот мальчишка? И ведь то, что он прописывал, та речь, к которой готовился, почти полностью совпадала с этой. Почти. Кто-то сумел взять заготовку, подправить ее, заверить у мира и его величества, а после — сунуть обратно в папку. Да так, что он не заметил разницы. Позор, позор. Но ничего, в этом году мир его переиграл, заставил признать поражение на пустом месте. Но такого унижения внука он не потерпит. Впереди еще турнир, поддержанный дворянским собранием Петрограда, а уж там у него найдутся надежные люди. Новый год, елка в зимнем. А ведь все это будет до инициации, если Его Величество выделит этих кадетов. Ну ничего, дедушка старый, но мудрый, есть время подготовиться. Этот прием будет для них самым запоминающимся, первым и последним. После такого позора никто и никогда в высшем обществе их не примет. А уж если кто-то из щенков попадется в жандармерию, пожалуй, по такому случаю и пару бумажек не грешно спустить. Через час нас вновь собрали, но теперь уже перед новеньким зеленым трехэтажным зданием с покатой металлической крышей. По бокам отделочные работы еще не закончились, и было видно, как утепляют блоки пенобетона. Быстрая возводимая конструкция на металлическом каркасе, но с тройным стеклопакетом. «Называю фамилию, подходите, получаете ключи», — гаркнул Строганов, но даже его ор, холод и торчание на стадионе в течение часа не могли сбить все время появляющиеся на лицах парней и девчонок улыбки. «Абрамов, Алупкин, Баянов, Беляков, Иванов А.Б., Иванова К.З., Ивель, Лисичкина». «Веселого новоселья! И никакого алкоголя, утята! А то в следующий раз марш-бросок будет на корячках», — предупредил Строганов. «Остальные будут расселены по старым корпусам. Стройся, за мной, шагом марш!» Не веря своему счастью, я посмотрел на ключи с номером комнаты. Нужно будет обеспечить дополнительные 5 мест девчонкам, но даже так парни будут жить не в старых обшарпанных бараках, а в тех же корпусах, что и старые группы алфавита. А сейчас мы... Черт, да это же наше здание! Взбежав по короткой металлической лесенке, я вслед за остальными вошел в коридор первого этажа. И в то же мгновение мне в лицо пахнуло теплым воздухом с запахом еще не выветрившейся краски, свежей резины и дерева. Вытерев ноги о решетку при входе, я пошел искать свою комнату, благо далеко идти не пришлось. 107А. При этом все двери до этого были заперты. Дежурный, медчасть, что-то слишком жирно. Я, получается, прямо у офицерских покоев. Но когда я открыл дверь в свою комнату, у меня даже дыхание перехватило. Одна кровать. Одна. Зато какая! Большая, двуспальная, прямо как в выделенной комнате в особняке Суворовых. Стены вагонка, но тепло, и окно во всю стену. А перед ним стол, нормальный учебный стол со стулом. Длинный встроенный шкаф для книг, отделение для одежды с зеркалом на дверце. Господи, отдельный санузел с душем! «Ого! Я-то меняться койками хотел!» Заглянув ко мне, ошарашенно проговорил Шебутнов. «Судя по кровати, ты тут один жить будешь?» «Саша?» — донесся до меня голос Ангелины, и спустя всего несколько секунд ее рыжая шевелюра уже показалась в дверях. «О, Саша! Ну, как видишь, один я жить не буду», — усмехнувшись, проговорил я, и товарищ, все поняв без лишних слов, удалился. Михаил с тоской посмотрел на доставшуюся ему комнату. Непонятно, чему вообще радовались одногруппники. Крохотная, чуть больше 14 метров, комнатка с единственным столом. Кровать — полуторка, с плоским, даже не ортопедическим матрасом. Стены даже без отделки, будто в бане или в загоне для скота, оббитые дешевой вагонной доской. А уж когда он заглянул в туалет, ни ванны, ни раковины. Лейка душа над унитазом. Такого убожества он даже в зале ожидания на вокзалах не видел. И здесь ему, наследнику одного из древнейших родов империи, придется провести полгода своей жизни. Михаил хотел плюнуть на все и отказаться от идеи, тем более после такого подлого мухляжа со стороны военных. И только слово, данное деду, его останавливало. Доказать, что он лучший. Показать превосходство боярских родов над дворянчиками и чернью, а потом бросить Суворовым их подачку и посмотреть, как они утрутся, перед всей империей выбрав себе в наследники не лучшего, а доступного. Он столько наслушался об этих приспособленцах, собачках на побегушках у царя, что не сомневался. Их, истинно великий род, должен поставить их на место. Ради деда и отца, за честь и славу долгоруких.